я вешу на пере у Творца крупные капли лилового лоска. Под домами загадки канав, шибко воздух лесоткой и коксом, по вокзалам дышал и зажегся, но едва лишь зарю до канав, снова розова ночь, как она и забор поражен парадоксом, и бормочет, прерви до утра этих сохлых белил колебаний, грунт убит и червив до нутра, эхо чутко, как шарф кельбань. Вешний ветер шевьет и грязца, и гвоздильных застав отголоски, и на утренней терке торца от зари, как от хренной полоски, проступают отчетливо слезки. Я креплюсь на пере у Творца терпкой каплей густого свинца. 1922 год.